«Опустите меня, сучье отродье!» – зарычал отплевавшийся сир Шаорс, стоя по колено в воде. Попытка вырваться окончилась болезненным ударом по сгибу ноги, из-за которого Гинер рухнул на колени, провалившись по грудь в озеро. Держали его крепко, выкрутив обе руки за спину. «Как грубо!» – фыркнул резкий голос. «Кажется, ты не накупался. Окуните-ка его еще разок, ребята!» Несмотря на сопротивление, державшие рыцаря воины без труда отправили его голову под воду и держали там до тех пор, пока Гинер не начал захлебываться. Выдернули на поверхность его так же внезапно, как и до этого, как донесся до слуха обрывок фразы, произнесенной командиром его утопителей. Всех положили. Обычные солдафоны оказались, сами себя и перерезали в суматохе, ответил ему более низкий спокойный голос. Как по учебнику их взяли? У нас потери есть. Пара раненых, но идти смогут, довольно произнес спокойный. Что там с нашим новым другом? Водные процедуры проводим, усмехнулся утопитель, указывая на отплевывающегося Гинера. Скоро запоет. Теперь Шаорс смог рассмотреть, что облачены его пленители были в странные костюмы или легкие доспехи, перетянутые множеством ремешков, на которых виднелись небольшие сумки. «Кто ты такой?» — рявкнул Гинер, обращаясь к подошедшему воину, явно бывшему командиром. «Мое имя тебе ничего не скажет», — хмыкнул командир, стоя на берегу. «Но для удобства можешь звать меня Бонд. А кто ты?» «Я Гинер Шаорс, сын Долгина Однорукого, рыцарь Пяди», — выпалил пленник, гневно сверкая глазами. «Приятно познакомиться», — с каким-то недобрым потеплением в голосе ответил альмаранец, лицо которого скрывала маска, с вырезами для глаз и рта. «Так нам попался один из любимчиков князя Варна. Отпусти меня, дай мне меч, и я покажу, как снискал уважение князя, Бонд», — храбро заявил Шаорс. «Знаю, что делом, а не языком. Я о тебе наслышан», — кивнул альмаранец. «Однако сейчас от тебя требуется только отвечать на наши вопросы. Если ответы мне понравятся, то ты здесь не сдохнешь», — устраивает. «Пошел ты к че, брль». Голова Гинера снова оказалась под водой и пребывала там до тех пор, пока сознание не начало его покидать. После еще нескольких таких ныряний, сопровождаемых настойчивой речью Бонда, обессиленный Шаорс сдался. «Хватит, стойте!» — прохрипел он, практически вися в жесткой хватке шпионов и жадно хватая ртом воздух. «Что ты хочешь знать? Где наш человек?» «Не знаю точно. Когда я уходил, девчонку допрашивал князь. Думаю, сейчас она или болтается на виселице, или валяется в темнице крепости, развлекая стражников. Девчонка». В голосе командира альмаранцев было удивление. «Фигуристая музыкантка, смазливая такая. Не помню, откуда взялась, но уж почитай пару месяцев у нас болталась. Как узнали, что она лазутчик? Князь мне приказал ее схватить. Причем так, чтобы шуму не было. Откуда князь о ней узнал?» Настойчиво спросил Бонд. «Понятия не имею, он передо мной не отчитывается. Сказал схватить девчонку, я и схватил. Потом он меня сюда послал, сказал, что здесь ее будут ждать альмаранские шпионы, которых тоже надо схватить. Плохо. Меня такой ответ не устраивает. Придется расспросить тебя поподробнее. Ты совсем из ума выжил». Едва не заорал на Демикара Эстрин, когда командир изложил своему заместителю план, возникший после непростого допроса Шарса. «Решил помереть смертью храбрых, но тупых. Не каркай», — хмыкнул Демикар, распределяя изъятую у бойцов амуницию по карманам и выкидывая из них лишнее. «Сам знаю, что это сумасшествие, но по-другому мы Варна из крепости не вытащим. А если учесть, какой он параноик, то у моего плана хорошие шансы на успех». «У тебя есть хорошие шансы закончить жизнь на дыбе», — прорычал Эстрин. «К черту, я иду с тобой». «Отставить», — резко одернул его Демикар. «Я буду рисковать только своей шкурой, Эст. Пока меня нет, ты, командир, отправляйтесь к резервной точке. И, если я не появлюсь в срок, уводи группу». «Все понятно». Экс-наемник просто кипел от злости так, что Демикар всерьез опасался получить кулаком в лицо. Однако подготовка в итоге взяла свое. «Если сдохнешь, я лично поставлю тебе надгробие и Нассу на него», — проворчал Эстрин, протягивая командиру веревку. «Понял», — усмехнулся сир Алгер, хитро завязывая веревку на собственных руках. «Где там наш друг?» «Трясется от нетерпения», — усмехнулся экс-наемник, после чего они направились в сторону остальной части отряда. Под пресловутой сосной, где покоилось тело колдуна, На корнях сидел бледный как мел Гинер, рядом с которым несли вахту двое бойцов отряда, переодевшиеся во вражеских солдат. «Ну как, сир Шаорс, готов к подвигам?» — усмехнулся Ралгер, когда командир разведчиков приблизился к нему. «Готов», — сглотнув, произнес рукоруб. «Напоминаю, времени у тебя где-то час, потом противоядие тебе уже не поможет», — произнес Димикар, нагоняя еще больше жути на рыцаря. «И оно есть только у нас, поэтому, если ты сделаешь хоть одну глупость, то, ну, сам видел, что с тобой будет». «Да», — кивнул Гинер, с ужасом вспоминая, в каких страшных муках умирал грызун, которому у него на глазах дали крупицу той отравы, которой предварительно накормили его самого. «Ну и славно», — похлопал бедолагу по плечу Ралгер. «Пошли». Путь до крепости был недолгим, особенно если учесть, как спешил сир Шаорс, запуганный перспективой мучительной смерти. Вскоре из-за деревьев показалась крепостная стена, а спустя несколько минут вся группа приблизилась к небольшой калитке с толстой деревянной дверью. «Кто такие?» — босовито донеслось из-за стен. «Сарвик, жирный ты боров, а сам не видишь», — резко рявкнул Шаорс. «Живо отпирай, пока я тебе яйца не отрезал». «Да уже, уже», — запричитал стражник, отпирая дверь. «А где остальные, сир?» «Не твое дело», — отрезал рыцарь. «Живо извести князя, что я взял пленника и веду его в темницу. Только без лишнего шума, ясно?» «Понял, сир», — кивнул Сарвик, кивком отправив одного из стражников. «А вы двое», — обернулся Гинер к переодетым диверсантам. «Ступайте назад и не возвращайтесь, пока остальные не будут схвачены». «Да, сир», — кивнули бойцы и немедленно ретировались. «Пошли, альмаранец. Покажу тебе северное гостеприимство», — усмехнулся Шаорс и потащил пленника в подвал, где располагались темницы. «Смотри, не переигрывай», — буркнул Димикар, после очередного наводящего пинка. «Я по боли твоего заинтересован выйти отсюда живым, Бонд», — огрызнулся Гинер, беря со стены факел и начиная спуск в подземелье, из которого, по всем традициям подобных крепостей, просто разило сыростью и вонью. Стоило рыцарям спуститься вниз, как до слуха Димикара начали доноситься звуки какой-то возни, ругань и стоны. Доносилась вся эта красота из дальней клетки, закрытой от входа каменной стеной. «Твою мать!» — выругался Гинер. «Этих тут еще не хватало. Избавься от них!» — приказал разведчик. «Сам знаю», — зло ответил Шаорс, направляясь к источнику шума. «Эй, мудозвоны, у кого там яйца мошну жмут? Почему темница без охраны?» «Вот это мы вовремя», — приятно удивился Ралгер, завернув за угол и увидев представшую перед его взором картину. На полу камеры трое весьма немаленького телосложения стражников как раз распнули в удобной для себя позе весьма фигуристую голую девушку. Взгляд сразу зацепился за следы ожогов, гематомы и отсутствующие на одной из рук ногти, явно последствия недавнего допроса. Судя по злому и несколько помятому виду стражи темницы, дама пыталась категорически противиться, впрочем, не особо успешно, и, задержись Димикар с Шарсом чуть дольше, застали бы еще менее лицеприятную сцену. «А чё?» — возмутился было наиболее крупный из насильников, оборачиваясь. «А, это вы, сир? А я, мы тут это, уточняющий допрос, проводим. Слышь ты, хуев заплечных дел мастер, я тебя спрашиваю, почему вход в темницу никто не сторожит? Так некого же сторожить, окромя этой?» — замялся тюремщик, поднимаясь на ноги. «Всех же перевешали недалече. Охуеть просто, кусок ты свиного дерьма. А я пленника привел, и обязан твою мерзкую рожу по всей темнице искать, чтобы его за решетку бросить». Продолжал нагнетать обстановку Шаорс, явно попутно сбрасывая нервное напряжение. «Моя вина, сир. Ну, просто это, уж очень баба пригожая, а ее завтра вешать. Вот мы и решили, это, чего добру пропадать», подсказал Ралгер, излучая полнейшее равнодушие к ситуации. «Да, точно», — закивал стражник, не сразу сообразив, кто ему подсказал, а, сообразив, вперил в пленника грозный взгляд. «Вон отсюда, пока я не приказал вас всех кастрировать», — рявкнул Гинер. «А ты куда, хрен свиной, собрался? Сначала ключ отдай, сам с этой гнидой разберусь», — а, многозначительно замычал тюремщик, протягивая связку. «Хорошо, я это наверху побуду. Как закончите, скажите». Замер в немом шоке Шаорс, взяв ключи, когда мимо него выскользнули в коридор оба стражника, и протиснулась фигура тюремщика. «Отличная работа, сир», — выдавил из себя Димикар, едва не давясь от смеха. «Лучше не придумаешь. Заткнись», — медленно проскрежетал Генер, перебирая ключи. Спасенная от участи коллективной собственности девушка, тем временем, отползла в угол камеры и сжалась там, затравленно глядя на своих спасителей. «Как тебя звать?» — поинтересовался у пленницы Эрлгер. «Элин», — резко ответила девушка, голос которой предательски дрогнул. «Если думаете, что я вам так легко дамся, то идти сможешь», — проигнорировал ее разведчик. «Что? А, да, наверное», — в глазах появилось понимание неправильности ситуации, когда вопросы ей задает такой же, как она пленник, а сам пленитель стоит рядом с кислой рожей и молчит. «Понятно. Значит так, Генер, теперь ты за нее отвечаешь. Когда пойдем обратно, потащишь на себе». «Что? Какого? А, демон с тобой», — махнул рукой Шаорс, найдя, наконец, ключ от ее кандалов и бросив в камеру. «Сиди тихо, мы за тобой вернемся», — произнес Димикар, прикрывая двери камеры. Оставалось дождаться князя Варна, а дальше, как всегда, было самое сложное. Послушно усевшись на стул для заплечных увеселений, Димикар, вместе со стоящим рядом генером, нервно барабанящим по эфесу меча, стал ожидать прибытия благородной особы. Благо ждать пришлось недолго, вскоре на лестнице послышались шаги тяжелых сапог и лязг железа. «Генер, мой дорогой друг, я знал, что могу на тебя положиться», — огласил подземелье радостным голосом князь Далуина, вслед за которым появилось двое его гвардейцев из личной охраны. «Честь услужить вам, князь», — вежливо склонил голову Шаорс, одновременно дергая веревку. «А ты встань в присутствии князя, крысеныш». Димикар поднялся на ноги, гордо расправив плечи. «Полагаю, ты побеспокоился о свидетелях», — отвел изучающий взгляд князь, обращаясь к Шаорсу. «Здесь только пленная лазутчица». «Хорошо, думаю, они составят друг другу хорошую компанию на нашей виселице», — удовлетворившись видом пленника, усмехнулся князь, разворачиваясь к выходу. «И избавься от его одежды. Чем дольше Альмаран будет считать, что мы не знаем о его планах, тем лучше». «Вы не будете его допрашивать, милорд», — удивился Шаорс. «Можешь заняться этим сам, если хочешь», — отмахнулся князь. «Вряд ли этот цепной пес выдаст что-то новое». Вост на секунду остановился, с наслаждением глядя на удивленные глаза пленника. «Мои друзья в совете уже рассказали нам все, что было нужно. Очень жаль, что у вас нет настроения пообщаться, милорд», — произнес Димикар, взяв себя в руки. «Ведь я прибыл, чтобы передать вам приглашение». «Приглашение». Князь замер перед аркой лестницы, медленно разворачиваясь к Ралгеру. «От кого же, позволь спросить? И куда?» «На аудиенцию к ее величеству королеве Марии Лордерон, в замок Золотые Ворота». «Аудиенция», — рассмеялся князь, приближаясь к пленнику. «В новом просвещенном королевстве так теперь называют казни». «Нет, казни у нас остались прежними, разве что стали немного гуманнее. Королева хочет лично побеседовать с вами, так как ни на одно из требований явиться ко двору вы так и не ответили. И поскольку она боится посылать сюда свою кукольную армию с деревянными мечами, пришли вы», — рассмеялся князь, которого от пленника отделяло лишь менее метра дистанции и двое стражников. «Ее величество не желает напрасных кровопролитий на землях королевства. Это не земли королевства». В голосе князя зазвенела сталь. «Это земли вольного княжества Вострана. И они никогда больше не присягнут тирании Альмарана. Это наша земля, и здесь мы будем жить по нашим законам и с избранными нами правителями. Как вам будет угодно. Думаю, у вас будет много времени, чтобы обсудить это с ее величеством», — со спокойной уверенностью произнес Димикар. «А да, будет», — зло произнес князь. «Когда она окажется на твоем месте, пес, тогда мы вдоволь пообщаемся. А пока, я отвергаю ее приглашение. Жаль, что ты не сможешь ей лично этого передать, но, думаю, твоя голова, обваленная в дегте, сможет». «Я бы на вашем месте не спешил с ответом», — произнес Димикар, разводя в стороны руки, веревка на которых внезапно развязалась и свободно повисла, стоило разведчику дернуть незаметную петлю на узле. «Шваль!» — выкрикнул стражник, выхватывая меч и заслоняя собой князя. «Не двигаться!» — резко выкрикнул Димикар, выкинув из рукава левой руки на ладонь небольшой рунный камень, кристалл в центре которого загорелся красным огоньком. Все присутствующие с отвисшими челюстями уставились на одежду пленника, все карманы которой засветились красным, из-за чего тот начал напоминать магический алтарь. На мне висит достаточно магических бомб, чтобы разнести нас всех в пыль, так что советую как следует подумать над ответом, князь, улыбаясь во всю ширь, произнес Димикар, молясь, чтобы психологический портрет, составленный инструкторами, оказался верен. «Ты блефуешь», — зарычал князь, отстраняя стражу со своего пути. «Если ты их взорвешь, то тоже сдохнешь. Умереть за свою страну — благородная смерть», — спокойно ответил разведчик. «У меня задача — либо схватить вас, либо убить, и я не строил особых иллюзий, идя сюда. К смерти я вполне готов. А вы, ворон, будь ты проклят всеми богами, чертов фанатик!» Испепеляя разведчика взглядом, выдавил из себя князь. «Хорошо, веди меня к своей королеве. Все равно, когда князья узнают об этом, от нее не останется и мокрого места. Посмотрим, князь», — снисходительно улыбнулся Димикар. «Генер, заткни этих двоих, и одолжи у них одежку для нашей подруги». «Хорошо», — послушно кивнул Шаорс, мечом отгоняя стражей в сторону камеры. «Гнусный предатель», — прошипел Далуэн, с презрением глядя на свою бывшую правую руку. «Знаете, князь, вы сами мне говорили, какой смысл в победе, если ты при этом мертв?» — едко огрызнулся рыцарь, мимоходом одарив сеньора надменным взглядом. Вскоре послышался характерный звук рвущейся плоти и предсмертные хрипы стражников, которые, возможно, рассчитывали быть связанными, но сир Шаорс оказался не столь милосерден. Спустя несколько минут, генер, несущий на руках завернутую в плащи Элин и ведущий связанного князя Димикар, запахнувший плащ, под которым скрывалось светопредставление, незаметно покинули крепость тем же маршрутом, что и проникли туда. Благо не желающий преждевременно отправиться к богам князь послушно переоделся в одного из убитых Шарсом гвардейцев, закрыв личину шлема, и не пытался сбежать. Элин, конечно, была не в восторге от роли завернутого в тряпки трупа, но перспектива оказаться на виселице ее прельщала еще меньше. Так что процессия успешно преодолела бдительного Сорвика, которому на сегодня явно хватило тумаков от начальства, чтобы не задавать Шаорсу глупых вопросов. Отдельную благодарность князю можно было выписать за то, что он молчал всю дорогу, лишь бросая периодически гневные взгляды на Шарса. «Долго еще?» — нервно водя глазами, произнес генер, с лица которого катился пот. «Эта дрянь, похоже, начинает действовать». «Почти на месте», — озвучил Димикар, когда их небольшой отряд, обойдя озеро и место засады, углубился в лес. Внезапно на плечо разведчика уселась синеперая птица, начав оживленно чирикать. «Понял, иду туда», — переведя птичью морзянку, кивнул пернатый разведчик, забирая в сторону от намеченного маршрута. Поплутав по кустам, под ворчание все больше нервничающего Шарса, группа, наконец, выбрела на открытое пространство. Боковым зрением Димикар заметил, как сбоку от них из тени дерева бесшумно вышла облаченная в темный пятнистый комбинезон фигура. Посреди небольшого поля, по периметру которого прогуливались солдаты в пятнистых комбинезонах, гордо восседали пузатые железные тела транспортных вертолетов. Возле одного из них расположилась его группа, а в открытом борту второго, свесив ноги наружу, восседала фигура инструктора, лицо которого при виде появившихся в поле зрения лиц приняло крайне грозное выражение. «Кажется, меня сейчас будут бить», — сглотнул разведчик. «Возможно, даже ногами». Спрыгнув с борта, майор в сопровождении двух бойцов неспешно направился навстречу. «Димочка, родной ты мой», — приблизившись и обняв разведчика за плечи, прошептал майор. «Я тебе, 007 недоделанный, столько сказать хочу, что боюсь, кабы чего не забыть. Поэтому, камикадзе Херов, когда прилетим на базу, напишешь мне рапорт. Подробный, во всех деталях, и мы его, все вместе обсудим, на предмет толкования инструкций. Ты меня понял, солнце?» «Так точно», — выдавил Димикар, ощущая себя уменьшившимся раза в два. «Ну и славно», — хлопнул его по плечу майор, снова сменив гнев на милость. «А теперь докладывай». «Есть». «Здание выполнено. Цель захвачена, раскрытый агент вызволен из плена. Потерь нет». «Вижу, что выполнено», — ответил инструктор, подойдя к снявшему шлем пленнику. «Ну что, похож?» «Похож. Я Далуэн Ворн, законный правитель Эсвары», — гордо представился лорд, выпрямив спину и расправив плечи. «Проклятые чужаки, не думайте, что подлые трюки помогут вам. Закончить злобную тираду князю не дал молниеносный удар в челюсть здорового майорского кулака, буквально выключивший князя. «Пакуйте», — коротко бросил инструктор, отворачиваясь. Возникшие за спиной отключившегося пленника солдаты немедленно выкрутили ему руки и защелкнули кандалы, после чего натянули на голову мешок и одели поверх него толстые наушники. В таком виде, обмякшее тело, под руки потащили к вертолету. «Игоре лазутчицу нашу, смотрю, вытащил», — продолжил майор, созерцая опущенную шарсом на землю потрепанную девушку. «В плен не сдаемся, своих не бросаем. Так вы нас учили», — уверенно ответил Димикар, хотя чувствовал, что за пеленой равнодушия в майоре клокочет злость, которую уже успел испытать на себе Ворн. «Было дело, учил», — размеренно кивнул инструктор. «Медик, осмотри даму и дай ей что-нибудь накинуть». «Есть», — кивнул подскочивший боец с красным крестом на рукаве и увел порядком напуганную девушку ко второй вертушке. «А это у нас, генерал Шаорс». Собрался было представиться ренегат, но Димикар его перебил. «Хвост, товарищ инструктор», — с немым вопросом улыбнулся разведчик. «Ну, раз хвост», — махнул рукой инструктор, давая Димикару карт-бланш. Сир Шаорс собрался было возмутиться, но Димикар, резко развернувшись, всадил выхваченный из-за поясницы стилет в подбородок ренегата. Рыцарь мешком рухнул на траву, издав лишь короткий хрип. Убедившись, что он мертв, Ралгер вытащил из кармана небольшой мешочек и высыпал медные монеты на грудь трупа. «Хорошо. Пусть голову поломают, кто ему заплатил, если, конечно, вообще отыщут», — кивнул майор. «Как обработал?» «Напоили его аспирином, сказав, что это яд. Для надежности попросил Хилиса разыграть небольшой спектакль с агонизирующим мышонком у него на глазах. Артисты хреновы», — покачал головой майор. «Ладно, капитан Ралгер, грузите бойцов в машину». «Есть», — козырнул Димикар, не сразу сообразив, что услышал. «Товарищ майор, вы сказали, капитан. Проблемы со слухом, боец», — усмехнулся в ответ инструктор. «Так точно, капитан. Официальные бумаги будут подписаны по возвращению на базу и сдаче рапортов о проведенной операции, однако неформально могу сказать. Ваша аккредитация прошла успешно. Пока летите, можешь с бойцами придумать отряду собственное название, только без фанатизма». Продолжая улыбаться, майор развернулся на месте и широкими шагами направился к вертолету. «Капитан», пробуя слово на языке, произнес Димикар, с дурацкой улыбкой глядя на багровеющее предрассветное небо. «У нас получилось». Глубоко вздохнув, рыцарь трусцой направился к вертолету, где ожидали его бойцы будущего первого специального отряда Королевского разведывательного корпуса. Примечание к части. Ави, благородные патриции. Сие представление ждет вашего суда, и я снова в деле. Однако, сроки работы над следующими главами пока остаются плавающими, так как дефицит свободного времени все еще сохраняется. П.С. Больше отзывов, богу отзывов. Всегда открыт для общения, так что пишите. Глава 10. Долгая дорога домой. Северный Сильверан. Арварские холмы. 15 марта 20 XXG. М. Да еще вот здесь. Да. «Отлично! Какая ты лапушка! Давай еще!» Удовлетворенно промурлыкал Штиль, наслаждаясь прекрасным. «Да не вопрос, командир, только вот боюсь бойцы не поймут», внезапно прорвался сквозь пелену сна грубый мужской голос. «Че!» Резко открыл глаза спецназовец, оборачиваясь на голос. Над мирно спавшим на откидной койке секунду назад капитаном возвышалась массивная фигура старшего лейтенанта Беловежского, в простонародье известного под позывным «Белый». «Я говорю, вставать пора, 6 утра на дворе». «Блин, Коля, такой сон досмотреть не дал», с напускным возмущением в голосе зевнул Штиль, заматываясь в одеяло и нехотя поднимаясь с тахты. «Вот скажи, кто придумал подрываться по армейскому расписанию во время свободного плавания?» «Вы, товарищ капитан», невозмутимо ответил Белый. «Я», грустно кивнул Штиль, «потому что необходимо поддерживать самодисциплину». «Ладно, вернемся на базу, отоспимся. Поднимай остальных». «Есть», кивнул пулеметчик и, бодро улыбаясь, удалился к жилой части в корме грузовика. «Везучий жаворонок», еще раз смачно зевнул Штиль, решительно скидывая с себя одеяло. Хотя климат-контроль и отапливал машину в автоматическом режиме, отечественные конструкторы по каким-то своим ГОСТам, видимо, решили, что в салоне должна царить бодрящая прохлада, Поэтому выше 16 градусов по Цельсию показания термометра подниматься категорически отказывались. Так что вытряхивать свое бренное тело из теплого кокона шерстяного одеяла по утрам не хотелось от слова совсем. Но, превозмогая разлагающие позывы еще 5 минут, командир, нормально нацепив на себя штаны с ветровкой, вынырнул из машины через водительскую дверь. Март месяц во всей красе, прям как дома, улыбнулся Штиль, глядя на термометр, показывавший минус 5 градусов. Солнце неспешно всходило из-за горизонта, постепенно освещая земли центрального региона княжества Сильверан. Холмы и равнины, тянущиеся насколько хватало взгляда, были покрыты слоем только собирающегося сходить снега, перемежаясь редкими пятнами лесов, в которых было на удивление мало хвойных растений, что делало их несколько голыми в глазах привыкшего к родным просторам Штиля. Размявшись, капитан легкой трусцой направился вдоль периметра стоянки к расположенной на противоположном ее крае дозорной машине, краем уха улавливая гортанный рев могучего зевка, извещавший о том, что белому удалось растолкать и выгнать на свежий воздух Каспера. Свой лагерь группа организовала на холме, рядом с полноводной речкой, неподалеку от брода, на случай, если надо будет быстро смыться. Как показала практика их путешествия, на Сармарте возможность заметить крадущийся писец и своевременно сделать ноги часто оказывалась куда важнее скрытности. 4 машины и прицеп, составляющие весь скромный автопарк их группы, были припаркованы вытянутым прямоугольником, закрывая натянутый посередине лагеря тент и площадку костра. Роль главной стены лагеря исполняло высокое и могучее изделие Камского автомобилестроительного завода с плоской мордой и длинным совершенно незапоминаемым номером, а посему звавшееся в военной среде просто «Тайфун Штайсджилый». Хотя от бойцов группы КамАЗ быстро получил куда более ласковое прозвище «Жопа». Штиль тихонько усмехнулся, снова вспоминая крывшего все и вся многоэтажным матом специалиста по электронике, когда тот безуспешно пытался заставить мозги грузовика отапливать салон хотя бы на пару градусов теплее, после чего и наградил машину сим незамысловатым названием. К этой самой жопе прилагался закрытый прицеп, на таких же, как у грузовика, монструозных колесах, но с до смешного короткой колесной базой, из-за чего сильно походил на тумбочку. Впрочем, за время эксплуатации, помимо придирок к печке, серьезных нареканий новая техника в целом не вызывала, что не могло не радовать. А располагавшийся на высокой крыше небольшой боевой модуль с ПКТ позволял нести вахту, не вылезая без нужды из относительно теплого нутра машины. Остальной парк передовой новизной не блистал, но и древним его тоже было не назвать. По краям от носа и кормы Тайфуна стояли еще 2 разведывательных остроносых бронеавтомобиля того же завода с грозным названием «Выстрел». На командирской машине, под мешковатым чехлом, характерно выделялся крупнокалиберный пулемет, а из кормы торчала штанга антенны дальнобойной радиостанции. На турели второй машины, мимо которой как раз пробегал Штиль, мирно покоился также зачехленный АКС, а из открытых створок на крыше торчали ноги бойца, возившегося с каким-то из укрытых внутри ящиков с трофеями. По характерному малопонятному простым смертным мату, в бойце был опознан техник. «Леша, ты чего там водолаза изображаешь?» — поинтересовался командир, продолжая бег на месте возле машины. «Доброе утро, товарищ капитан. Да, блин, мультиметр уронил», — глухо донеслось из недр машины. «Заднюю дверь открыть не судьба. Лень все оттуда вынимать». «Ну, мучайся дальше», — усмехнулся Штиль, продолжая пробежку. «Достал», — радостно известил глаз, но тут же триумфальный клич сменил грохот чего-то упавшего, лязг и отборнейшая матершина. «Ты там живой? Живой, живой. Провалился внутрь, просто. Сука, ну и куда он опять делся? В руке же держал», — сокрушенно изрек техник. «Ищущий да найдет», — с усмешкой обнадежил подчиненного Штиль, направляясь к конечной остановке своего короткого забега. Со стороны тракта, с которого они и пришли, лагерь бдительно сторожила бронированная противодиверсионная машина «Тайфун М», тихо жужжа крутящейся на верхней площадке антенны радиолокатора и бдительно наблюдая за подступами к лагерю во всех доступных технике диапазонах. Ничего общего с изделиями КамАЗа это утыканное аппаратурой изделие на базе БТР-80 не имело, и родственность названий явно указывала либо на чью-то безалаберность в Минобороны, либо, что, конечно, вероятнее, на стремление запутать супостата, ведь такие машинки обычно служили не где-нибудь, а в РВСН и сторожили грунтовые пусковые установки. Не успел капитан приблизиться к машине, как из боковой двери вынырнул сухопарый боец в белом камуфляже, увешанный под сумками. «Утро доброе, капитан. За время моего дежурства происшествий не случилось», — доложил лейтенант Соснов. «Что вот прям совсем?» — с подозрением покосился на специалиста-сапера Штиль. «Врешь ведь, Дима, это Сармарт, нас тут хронически кто-нибудь пытается сожрать». «Да нет, сегодня на удивление тихо. В паре километров к северу что-то шебуршало ночью, но потом уползло в противоположную сторону». «Ну вот, а говоришь, никаких происшествий». «Ладно, уползло и слава богу. Вырубайте мины, машину на автоматику, и готовиться к завтраку», — скомандовал Штиль. «Есть», — кивнул боец и полез обратно в БТР, выставлять предохранитель на раскиданных вокруг лагеря управляемых минах. В принципе, эти относительно новые штукенции не были абсолютно безопасны, собственно, как и любые другие мины, но польза от них перекрывала все риски многократно, о чем наиболее ярко свидетельствовала скорость сокращения запасов этих чудо-устройств. Проверив лагерь, Штиль с чувством выполненного долга отправился к речке, дабы омыть свой прекрасный лик студеной водицей, предварительно захватив из машины автомат, полотенце и Дока за компанию. «Ладно, еще немного», — улыбнулся своему отражению в воде Штиль, радуясь едва ли не единственной спокойной ночи, за прошедшие с момента отбытия из крепости 2 месяца, в течение которых он и вся группа круглосуточно, даже дремля внутри пуленепробиваемых грузовиков, пребывали в полной готовности встретить пришедшую, несмотря на все меры предосторожности, с самого неожиданного направления опасность. Внезапно правую руку обожгло, отчего капитан выронил полотенце в воду. «Черт, чего?» Тут же обернулся Док, рыская стволом винтовки по водной глади. «Да ничего, полотенце уронил», — фыркнул Штиль, отжимая ледяную тряпку. «Мойся, я подежурю». Пока лейтенант Зайцев проводил закалочные процедуры, Штиль незаметно осматривал руку, сосуды на которой неестественно вздулись и покраснели. «И что же ты мне хочешь этим сказать?» — задумчиво произнес капитан, закрывая глаза и сосредотачиваясь. Однако почувствовать угрозу или что-либо еще у него так и не получилось. Легкое нытье мышц в отмеченной знаком конечности было всем, что соизволил не спослать ему нейросил. С одной стороны, Ярослав был несколько разочарован в этом божественном даре, потому как, кроме вроде бы обострившегося чутья, других апостольских суперспособностей вроде неограниченной регенерации или сверхсилы, он за собой не замечал. С другой, оставалась еще слабая надежда на то, что свою душу хранителю судеб он еще не задолжал. «Командир, ты чего ворон считаешь?» — спросил Док, обернувшись. «Показалось что-то», — спокойно кивнул в сторону горизонта Штиль. «Готов, готов». В лагере к их возвращению уже вовсю кипела жизнь и горел костер, над которым были хитро подвешены котелки, в которых булькала яичница и жарилось мясо. «Так, а в честь чего такой пир?» — поинтересовался Штиль, разглядывая почти готовое содержимое. «Праздник какой или дичь приманиваем? Ликвидируем неуставные продукты», — изрек бреющийся возле грузовика ворон в миру старший лейтенант Груздьев, помимо прочего исполнявший в группе обязанности санитарного врача. «Это, конечно, хорошо, Володя, потому что я уже и сам забыл, что в нашей морозильной камере заныкано. Только завтра-то мы что есть будем? Если нигде сегодня не задержимся, то есть будем в офицерской столовой», — ответил Каспер, колдуя штангенциркулем над сильно потрепанной картой, расстеленной на откидной полке грузовика. «Если через час выкатимся отсюда и поедем, ну в среднем 40 км хотя бы, то к вечеру до заставы доберемся, а там рукой подать до базы». «Да», — с сомнением ответил Штиль, глядя на карту и прикидывая маршрут. «Ну не, тут ты загнул, не успеем, разве что совсем к ночи, и то если по дороге ничего не попадется. Думаю, где-то вот тут», — палец указал на точку, «почти на границе территории гарнизона, придется заночевать». «Сплюнь», — усмехнулся Каспер, кладя инструменты в пенал и сворачивая карту. «Давненько мы с такой радостью не спешили обратно в казарму». «Это да. Ну, наши там наверняка уже хорошо обрылись. Глядишь, может и комнату дадут. Да я и на землянку согласен. Главное, чтобы подальше от периметра», — утомленно ответил Каспер, которому тоже приелось их приключение. «Завтрак», — огласил лагерь бодрый голос музыканта, то бишь лейтенанта Измайлова, отвечавшего сегодня за провиант. «Пошли, Гриш», — кивнул Штиль, направляясь к раскладному столу, вокруг которого уже собирался отряд. Как всегда, первую пробу с еды, по уставу, снимал ворон. Подойдя к котелкам, уже далеко не молодой военврач наклонился к котлу с мясом и сковороде с яичницей. Сняв пробу, Владимир застыл в позе мыслителя, внезапно перестав крутить в руке ложку. «Вова, что такое?» Напрягся Штиль, разглядывая застывшее лицо медика. «Я яичницу!» Проскрежетал ворон. «Пересолил. Чуть-чуть. Тьфу на тебя, юморист херов!» Выругался Каспер, улыбнувшись. «Я уж думал, откачивать тебя сейчас будем. Не дождешься?» Хмыкнул ворон, накладывая дегустационную порцию командиру. «Я в студенческие годы, бывало, такое ел, что вам, ребята, и не снилось. Угадай, почему я тебя в наряд по кухне не ставлю?» Подколол самого отвратно готовящего члена команды Штиль, пробуя принесенную медиком порцию. «Яичница солоновата, в остальном норма. Серега, за завтрак 4 с минусом. Накладывай. Есть. В обед наверстаю», кивнул гранатометчик, берясь за тарелки. Вскоре на столе оказалась яичница, тушеное мясо некоего местного копытного, идентифицированного вороном как кабан, вполне съедобный и малость зачерствевший местный бездрожжевый хлеб, вымененный в последней деревеньке на мелкое барахло, изъятое у попавших под горячую руку бандитов. В целях поднятия боевого духа и укрепления иммунитета бойцам также было выделено по полстакана местного вина. Все-таки, завтрак – самый важный прием пищи. К приему пищи приступить. «Всем приятного аппетита!» – подал команду Штиль. «Взаимно!» – кивнули бойцы и принялись уплетать исходящий паром на свежем воздухе провиант. Прием пищи прошел в тишине, прерываемой редкими всплесками со стороны реки и криками пролетающих птиц. Несмотря на действительно вкусный завтрак, энтузиазма на лицах бойцов не наблюдалось, одна лишь напускная бодрость, выдаваемая дабы не смущать кислыми минами ни себя, ни товарищей. Все устали и хотели отдыха. «Ладно», — решил нарушить давящую тишину Штиль. «Есть кому что рассказать интересного?» Повисло молчание, и бойцы начали переглядываться, в поисках крайнего. «Ну, нет, так нет, тогда я сам назначу», — произнес командир, кивая в сторону сидевшего в дальнем конце стола Старлея Копьева. «Вов, ты там говорил, что у тебя общее видение местной истории сложилось. Не расскажешь коллективу?» «Да ну, какой там? Пока больше предположения», — покачал головой Вов, являвшийся в отряде вроде штатного специалиста по истории и мифологии. «Я в большей степени искал недостающие кусочки для истории, записанной в книгах серых стражей. Костя, это вообще-то приказ». «Ну, приказ. Так приказ», — равнодушно ответил Копьев, поднимаясь с места. «Сейчас, только тетрадь возьму, и будут вам сказочки». Спустя несколько минут историк вернулся, с двумя толстыми потрепанными старорежимными тетрадями в красной и зеленой обложках, на одной из которых, вроде бы, даже был отчеканен гриф. Итак, лекторским тоном начал рассказ Копьев. «Я понимаю, что все мы тут люди образованные, и за время наших путешествий каждый чего-нибудь про местную историю донахватался. Не волнуйтесь, все это у меня подробно записано, отсортировано и обработано. Поэтому прошу не перебивать. Теория пока сырая, так что могу ошибаться. Всем все ясно?» «Так точно. Ну, поехали», — хлебнув чаю, начал Старлей. «Начну сначала, то есть с пришествия на Эстеру протоземлин». «Да, Гриш, чего?» — нехотя прервался Волф, глядя на вежливо поднявшего руку Каспера. «Извини, ради бога, Костя, но как ты их сейчас назвал?» — с интересом изрек Старлей Каспаров. «Протоземлине», — медленно произнес Копьев. «Ладно, согласен, следует тут остановиться. Нам, в смысле управлению, удалось достаточно точно установить, что уральские врата были построены около 40 тысяч лет назад, плюс-минус пара тысяч. И местные легенды в этом сходятся, указывая на время прибытия первых землян или древних предков, как их называют местные, на Эстеру порядка 35 тысяч лет назад по местному календарю. Это в переводе на наш получается где-то столько же, порядка 42. Проблема в том, что достоверно мы можем утверждать только то, что 40 тысяч лет назад на Земле не только была разумная жизнь, но и существовала цивилизация, технологический уровень который позволил построить мост между мирами, или измерениями, собственно, не в этом суть. А вот кто они были? Гиперборейцы, атлантийцы, лемурийцы, рептилоиды — увы, можно только догадываться. Поэтому, пока что, назовем их протоземлянами, ну, или древними так покороче. Сами знаете, на нашей планете следов их существования уцелело настолько мало, что практически ничего.